Батюшка, можно ли исповедать грехи разным священникам, а к духовному отцу приходить только за советом, чтобы не отнимать у него много времени? Ну, по этой причине, может быть, конечно, может быть, если да, по этой причине, может быть, да. Все, вопрос упирается сейчас, настолько сейчас время ценно, да, не хватает времени там, у всех. Да, такая спешка, в общем, да, понятно, может быть, так можно, да. Нет. И автор этой же записки спрашивает, можно ли самому устанавливать себе некоторые порядки духовной жизни? Ведь каждый вопрос решить духовником можно, конечно. Пусть вот вы, так сказать, должны вы, будущие пастыри, да, будущие наставники, да, людей учить. Поэтому вам нужно уже сейчас, уже на школьной скамье, запасаться духовными знаниями. Читать вот наставления наших духовных отцов, да, пастырей, и о молитве, и о посте, и о подвиге, да. Поэтому уже каждый у вас сейчас уже вы должны быть уже, сказать, собирать вот эти знания. И если нужда будет там кому помочь или, так сказать, оказать какое-то назидание, вы должны уже, чтобы у вас уже был определенный запас знаний таких христианских на всякий вот вопрос, который вам будет предложен. Поэтому вполне каждый может, да. Вот, кто так вот читает духовную литературу, да, наставление, да, духовное, да, можете оттуда, так сказать, почерпать эти знания и сказать, уже такой запас, да, вот в своем сердце откладывать, да, и при нужде это вы можете пользоваться этим, да, непогрешительно.